4. Герман. «Не, пацаны, не видел!» Пожимаю плечами, засунув руки в карманы и нащупав в правом кастет. «Хер знает, может, еще отбиваться придется!» «Точно!» — гундосит носатый. «Точно! Она тут вдоль дороги шла!» «Говорю же, никого не видел!» «Но я не особенно и осматривался. Давно в дороге, рубает уже. Тут бы не отключиться!» «Ну, в это, если вдруг дальше увидите, маякните, может. Переживаем!» «Не в себе, что ли, сестренка твоя?» «Сматриваюсь в его пиздливую рожу. Братец заботливый. Ага». «Наркоманит!» — пожимает плечами. «Сколько родителей не бьются, она ни в какую за голову не берется». «Да, фигово. Что ж так девчонку-то упустили?» «Да связалась с придурком!» — сердобольно качает головой абсос. «Ладно, парни, поехал я. Едва на ногах стою уже. Удачи вам в поисках вашей сестренки». Машу пидором рукой и поворачиваюсь спиной, демонстрируя полную беспечность. Но на самом деле я собран и настроен чуть что давать ответку. Сажусь в машину и захлопываю дверь. Намеренно, неспешно пристегиваюсь и плавно трогаюсь. Только бы девчонка не вылезла сейчас, иначе реально придется отбиваться. Шакалы. Смотрят вслед. Глаза блестят, как у собак бешеных. Сестренка. Так я и поверил. Мажоры, привыкшие к безнаказанности. Сколько таких воробышков в их лапках побывало в этом дачном поселке посреди леса. Не думаю, что это мелочь первая. «Там плед есть, укройся», — предлагаю девчонке. «Зубами стучишь, аж сюда слышно». Слышу, как скребется сзади, снова взбираясь на сиденье. Она с перепугу на самом полу спряталась. Минут через 5 замечаю, что она в отключке. Спит, один нос торчит. «Шелест, привет». Набираю друга, бывшего, но не суть. «Это Герман». «Уже в шоке», — бормочет недовольно. «Чем обязан?» «По М4, не доезжая 20 км до города, есть дачный поселок. Там компания отморозков девок юзает. Думаю, опаивают сначала, а там, может, и нет. Проверил бы». «Ты мне в начальники записался?» — скрипит недовольно. «Будешь наряд раздавать?» «Борь, не выебывайся. Хотя бы присмотритесь». «Ладно, разберемся». Отключается, не прощаясь. «Ну и хер с тобой, Шелест. Ты сам себе придумал, сам обиделся. Оно хреново без лучшего друга, но я не малолетка, переживу». Кстати, о малолетках. Девчонка вроде не похожа на безмозглую, но мало ли что и там наплели эти уроды, как-то же заманили, и ей просто фантастически повезло свалить. Уж не знаю, как она улизнула. Или, может, эти уёбки так развлекались, дали сбежать и устроили охоту. Да только вот девочка смогла выбраться. Доезжаем до города. Люблю колесить по Ростову ночью. Он не такой загруженный. Самый кайф. Раньше по работе часто приходилось. Мне совсем не в сторону железнодорожного, но не высаживать же мелкую посреди города. И так досталось ей. Поэтому качу к ЖДшному, и там уже бужу ее. Скакивает, перепуганная. В полутьме салона через зеркало вижу, как блестят ее потерянные, поддернутые дымкой сна, глаза. Просит выпустить ее у остановки. Благодарит, а саму дрожь мелкая бьет. По голосу слышу. «Как вас зовут?» — спрашивает, уже приоткрыв дверь. «Если не секрет?» Усмехаясь про себя. «Чё ж секрет? Хотя какая уж тебе разница?» «Герман Васильевич, представляюсь по имени-отчеству. Привычку не искоренить. Хорошо, хоть звание не сказал». «Еще раз вам спасибо, Герман Васильевич». «Хочется назидательно поумничать, чтобы мудакам всяким не доверяла. Думала, с кем на свиданку идет, но воздерживаюсь. Она и без меня, думаю, выводы сделала. Ума в голове прибавится». Девчонка вылезает из машины и, поежившись, обнимает себя руками за плечи и топает за остановку в темноту деревьев. Провожая ее взглядом, отмечая невысокий рост, худобу в целом, но округлые бедра, обтянутые джинсами. Хочется стукнуть себя по лбу. Надо к Катюхе заехать на днях. А то хоть и не пацан, а мозги от долгого перерыва токсит. Девчонка уходит, а я уезжать почему-то не спешу. Безлюдно тут как-то. Сам не знаю, почему меня вообще это беспокоит. Стою еще минут 5, а потом решаю проехаться вдоль дворов, куда пошла Женя. Но, видимо, зря я время трачу. Тут спокойно, кое-где тусит молодежь. Фонари горят, все ровно. Рядом вижу небольшой круглосуточный местный магазинчик и вспоминаю, что дико хочу жрать. Может, какой-то чебурек купить да разогреть попросить? Захожу и беру несколько пирожков. 100 лет с капустой не ел. 2 кофе и печенье. Когда голодно в магазин зайдешь, так чего только не купишь. Сажусь в машину и еду домой также по кольцу. И уже поравнявшись с остановкой, возле которой вышла девчонка, резко торможу, заметив Женю, сжавшуюся в углу. Вот так новость. Ушла же вроде бы. Уехать уже как-то не позволяет совесть. И прежде чем я сам для себя выстрою логическую цепочку, что же буду делать дальше? Выхожу из машины и подхожу к ней. «И что же опять у тебя приключилось?» Женя поднимает перепуганные глаза, и я отмечаю про себя, что она мне чем-то напоминает хорька. Личка острая, глаза темные, блестящие, нос маленький и острый, над левой бровью родинка. Автоматом, блин, фоторобот получается в башке. Привычка отмечать примечательные черты. «Мне кажется...» — говорит неуверенно. «Мне кажется, там машина стоит похожая, возле общежития, как у Руслана». «Одного из тех дятлов?» «Угу». Кивает и кутается в свою тонкую курточку. Нос красный, шмыгает. Замерзла же в этой тонкой куртке на рыбьем меху. «Это тебе еще может аукнуться, Герман. Вечно ты в задницу лезешь». «Поехали», — киваю ей на машину. «Куда?» — оживляется, но в глазах сквозит сомнение. «Ко мне». Девчонка закусывает губы и сводит брови, глядя на меня. Понятно, что боится, тем более после сегодняшнего. «Тебе согреться надо и выспаться. Или предпочтешь ночевать в остановке? Решай. У тебя минута». Она колеблется еще пару секунд, а потом встает и послушно идет за мной к машине.